Должно быть удобно. Позади низкие тучи возводят над Тулузой темный свод вокзала. Бернис уже не так сдерживает рвущийся в высоту самолет, постепенно давая волю силе, зажатой в его руке. И каждая волна, рождаясь от легкого движения его кисти, подхватывает и возносит его самого, как волна прилива. Через 5 часов Аликанте, вечером Африка. Бернис задумался, на душе спокойно. Я навел порядок. Вчера с вечерним скорым он оставил Париж. Это был странный отпуск, в памяти брежет лишь непонятное смятение. Ему еще будет больно, но сейчас все отброшено, осталось позади, как будто живет своей, отдельной от него жизнью. Сейчас он заново рождается вместе с этой зарей, и дитя рассвета помогает создавать новый день. Он думает: «Я только рабочий, я налаживаю связь с Африкой, а для рабочего, строящего мир, этот мир каждый день начинается заново. Я навел порядок. Последний вечер в своей квартире. Кипы газет, пачки книг, письма. Эти разобраны, те в огонь. Для мебели приготовлены чехлы. Каждая вещь вырвана из своей жизни, выброшена в одиночество и пустоту. И в этом смятении сердца уже никакого смысла». Он собирался в завтрашний день, как в дальний путь. Отплывал в него, как на поиски новых земель. Только что его привязывало к самому себе множество незавершенных дел. И вдруг он свободен. Бернис почти со страхом открывает, что он свободен и лицом к лицу со смертью. Внизу проплывает Каркасон со своим запасным аэродромом. Высота 3000 метров. Какой совершенный порядок царит там, внизу. Игрушечный мир аккуратно собран и сложен в коробку. Дороги, каналы, дома — все, чем играет человек. Мир тщательно размеченный и разлинованный. Каждому полю — своя изгородь, каждому парку — своя стена. Каждой каркасонской лавочнице — жизненный путь ее прабабки. Каждому — маленькое, от сих до сих счастье, игрушечная жизнь, аккуратно помещенная под стекло. И уж так он выставлен, налажен на показ, этот мир под стеклом. В строгом порядке следуют на рулоне карты городки, и земля медленно, с неукоснительностью морского прилива, проносит их под крылом самолета. Бернису кажется, что он совсем один. Солнце бликует на циферблате высотомера, сверкающее ледяное солнце. Чуть нажми на педаль, и там внизу все снесет течением. Только этот неживой свет и земля, словно неживая, с нее стерли то, в чем таится сладость, хрупкость, аромат жизни. Но вот под этой кожаной курткой теплое тело, теплое, Бернис, и уязвимое. Под грубыми перчатками волшебные руки, умевшие Женевьева кончиками пальцев ласкать твое лицо. Испания. Сегодня, Жак Бернис, ты пройдешь над всей Испанией спокойно и уверенно, как хозяин. Знакомые виды будут сменять друг друга. Ты запросто, локтями проложишь себе путь сквозь грозы. На тебя, а потом за тебя, назад, несет Барселону, Валенсию, Гибралтар. Есть. Ты скатываешь эту карту обратно в рулон, за спиной все больше сделанной работы. А я вспоминаю твои первые шаги и мои последние советы перед твоим первым почтовым. С рассветом тебе предстояло взять в руки множество людских раздумий. В свои слабые, уязвимые руки — взять и перенести через 1000 преград, как сокровище под плащом. Ведь почта драгоценна, сказали тебе, драгоценнее, чем сама жизнь, и также хрупка. От любой промашки она может исчезнуть в огне или рассеяться по ветру. Вот какой он был, тот канун битвы.